Глава 5. Складной нож. Я гляжу на нож, который держу в руке. Она смотрит на меня. Лицо ее бело, как полотно. По-другому не скажешь. Нож. Я совершенно забыл о нем. В тот день он действительно исчез из моего рюкзака. Тогда я не обратил на это особого внимания. Сказывалась усталость, и я подумал, что был невнимателен, когда искал его. Но, оглядываясь назад, я не могу не думать, что кто-то залез в рюкзак и взял нож. Но это же странно. К вечеру того же дня нож вернулся на место. Тот человек упал и разбился. Не от ножа он умер. Зачем тогда неизвестный взял у меня нож? Странно все это. И почему она вдруг завела об этом речь? В тишине я начал нарезать салями. Она не сводила глаз с моих рук. Бледность не покидала ее. «Это ты его взяла, да, Аки?» «Я?» — с показным возмущением восклицает она. «А кто же еще?» Кроме нее больше никто не знал, что у меня был нож. «И зачем же он мне понадобился?» «Я не знаю. Может, ты что-то хотела им сделать, вот и позаимствовала, а сразу положить на место, наверное, забыла. Не так?» Мне нравится, как салями сопротивляется под рассекающим ее лезвием. Запах черного перца щекочет ноздри. «Я тут ни при чем», — она категорически мотает головой. «Если подумать, кто еще, кроме тебя? Мы же практически ни с кем не общались». «Ну?» — запнулась она. «Резон в моих словах есть. С этим нельзя не согласиться. Эту поездку мы планировали вместе». В префектуру А ехали на поезде, переночевали в гостинице на знаменитом курорте, где горячие источники бьют прямо в море. На следующий день встретились с проводником, прекрасно знакомым с горной системой С, которая относится к объектам всемирного наследия. В первый день поднялись в горы, а на следующий проводник повел нас по маршруту, пролегающему среди озер. Кроме проводника мы практически ни с кем больше не разговаривали. Только обменялись несколькими словами с менеджером домика, где ночевали. Я бы еще понял, если бы нож был ценным, а из-за самого обыкновенного кто бы стал рисковать. Погруженная в свои мысли, она сидит, уткнувшись носом в кулак, и, наконец, заявляет. «Ерунда какая! Но я тут ни при чем!» «Чудеса!» Она бросает на меня резкий взгляд. «Если ты не пользовался ножом...» Его мог взять только один человек, на второй день похода. Я понимаю, о ком она говорит. Он? Неужели? Зачем ему понадобился мой нож? Проводник оказался крепким мужчиной и выглядел значительно моложе своих лет. Ничего удивительного, что мы уступали ему в физической форме. Он каждый день в движении, на природе. При всем том, в нем чувствовались прямота и независимость. У меня он вызывал симпатию. Умел человек внушать спокойствие окружающим. Мы обменялись любезностями. «У нас впереди 2 дня, рассчитываем на вашу поддержку», — сказал я. «Спасибо, что приехали. Надеюсь, вам понравится», — отвечал проводник с поклоном. «Торопиться не станем. Будем втягиваться постепенно». Накануне мы уже встречались с ним в курортной гостинице, чтобы обсудить маршрут. Но в горах он производил другое впечатление. Городские неженки вроде нас смотрятся там как инородное тело, а такие люди, как наш проводник, привыкшие работать под открытым небом, хорошо гармонируют с окружающим пейзажем. По сравнению с нами, постоянно напряженными, он выглядел спокойным и расслабленным. Было еще раннее утро, но на небе не облачко, и солнце уже высушило воздух. Понятно, что через несколько часов наступит удушающая жара. Будний день, начало лета, сезон еще не начался, тишина. В горах, густо поросших лесом, было что-то тревожное, пугающее. Они стояли почти нетронутые человеком, с незапамятных времен неся в себе необузданную силу, способную в дурном настроении натворить страшных дел. Лес вдруг зашевелился, и мы, затаив дыхание, вошли под его кроны. Первую остановку сделали на берегу живописного озера, вода в котором была необычного цвета. «Какая красота!» — прошептала Аки. Вода насыщенного голубого оттенка, зависящего от состава почвы, в которой, видимо, присутствовал кобальт, казалась очень холодной. «Озеро напоминает мне ночь», — проговорила она. Проводник довольно кивает. «Действительно, здесь всегда по ночам звездное небо». Несмотря на свое великолепие, озеро почему-то пугало меня. Казалось, если заглянуть в его глубины, увидишь то, чего не следует видеть. «В первый день вечером мы вместе пили пиво, помнишь?» — спокойно говорит она. «Тогда он и мог залезть в твой рюкзак. Мы с тобой устали, несколько раз звонили по телефону, покупали пиво и за вещами не следили». «Сначала, увидев вас, я засомневался, как у нас пойдет. Ведь в нашем деле так. Если человек не готов к нагрузкам, то все бесполезно. Это даже молодых касается. Сейчас у молодежи слабые ноги». Проводник по-прежнему говорил учтиво, выбирая слова, хотя мы уже провели вместе целый день. Видимо, это был его принцип, стиль такой. Лучи, катившего к закату солнца, проникали через большое окно в вестибюле гостевого дома, где мы втроем подводили итоги первого дня и обсуждали план на следующий. Наслаждаясь разлитым в воздухе спокойствием, мы чокнулись пивом. «А уж как послезавтра все мышцы болеть будут», — сказала Аки со смехом. «Вы каким-нибудь спортом занимались?» — поинтересовался проводник. Я кивнул. «В школе теннисом». «Мы как раз познакомились в теннисном клубе в университете». «Вы здорово ладите между собой. Нечасто я вижу в горах молодые пары». «Правда?» Мы обменялись с ним взглядами, и поскольку наше рабочее совещание еще не было окончено, пригласили проводника в свою комнату. Сначала он решительно отказался, но в итоге с неохотой согласился, услышав, что мы хотели бы как следует познакомиться с маршрутом, который ждал нас на следующий день. Обсудили завтрашний поход, и разговор перешел на личное. Проводник немного рассказал о себе. Я нарезал салями и сыр и предложил ему. Он поблагодарил, и я спросил, не из здешних ли мест он родом. Проводник отрицательно покачал головой. «Нет, я из Токио». В молодые годы он увлекался горным туризмом и часто бывал в горах Эс. Когда руководство фирмы, где он работал, завело речь о том, чтобы отправить его за границу, он уволился и перебрался в эти места. Еще в молодости он развелся и долго жил холостяком, но, переехав, снова женился на местной, намного моложе него, и недавно у них родился ребенок. «О, поздравляем!» — Аки приветливо улыбнулась. Проводник смутился. «Не думал, что стану папой в таком возрасте. Придется работать за троих какое-то время». «Да», — подумал я, — «тяжелая у него задача. Когда ребенок вырастет, отцу будет уже за 70. «Это ваш первенец. Хорошенький, наверное». «Ну да, очень симпатичный. Я и не думал, что такой получится». Лицо проводника просияло. «У вас нет его карточки?» — спросил я, зная, что отцы обычно носят с собой фотографии любимых отпрысков. Он смутился, но с нескрываемой радостью вынул фото из нагрудного кармана. «Сколько ему?» «Скоро два». С фотографии смотрел милый малыш, сидевший на руках у пухленькой цветущей женщины. «Как его зовут?» «Синьетиро. Первый иероглиф лес». «Для сына проводника самое подходящее имя». «Какой милый!» Я прекрасно понимал смущение, которое испытывал тот человек, когда мы разглядывали фото его ребенка. «Думаю, тогда он мог взять нож. Но зачем он это сделал, ведь у него был свой?» «Мы сейчас говорим только о возможности», — тихо замечает она. «Больше в тот первый вечер ты ножом не пользовался. То есть ты мог и не заметить, что он пропал?» «Согласен. На столе тогда много всякого лежало. Путеводители, карты. Я собирался убрать нож, но если кто-то потихоньку спрятал его в карман или сумку, наверное, мог и не заметить. Но зачем ему это понадобилось? Может, он случайно или спутал? Как он мог спутать свой, видавший виды нож, с твоим, совершенно новым? Она смотрит на нож у меня в руках. И она права. В обычной жизни пользоваться ножом приходится нечасто. Когда я выбирал нож, меня привлекла его конструкция. много функций. Но, по правде сказать, я ношу его с собой больше потому, что он мне нравится. «Для чего человеку чужой нож?» Она продолжает задавать себе один и тот же вопрос. Все это очень странно. Чего она так зацикливается на ноже? Хочет отвлечь мое внимание? Увернуться от моих попыток заставить ее признаться в преступлении? Но если на то пошло, она говорит очень серьезно и по-настоящему заинтригована загадкой таинственного исчезновения ножа. Или у нее на уме какая-то другая цель? Она вдруг поднимает голову и смотрит на меня. «А вдруг он заметил?» «Что?» — вздрогнул я. «Ну, про нас». Ее взгляд серьезен, глаза блестят. Я чувствую холодок на коже, ее глаза напоминают мне озеро. Озеро, похожее на ночь с плавающими в нем звездами. Озеро, в которое лучше не заглядывать. «Это невозможно. Он не мог. Что-то привлекло твое внимание?» «Нет, ничего», — говорит она. Я вздыхаю с облегчением. «Вот именно, это невозможно». Однако она качает головой из стороны в сторону. «Мне сейчас кое-что пришло в голову касательно причины, по которой тот человек украл нож». «Что именно?» Ничего не говоря, она протягивает руку. «Что?» «Покажи». Я складываю нож и протягиваю ей. Она берет его, начинает открывать. Сначала ножницы, потом штопор, консервный нож, внимательно рассматривает. Лицо ее напрягается, она что-то заметила. «Я так и думала». «Что такое?» — быстро спрашиваю я. Сердце почему-то начинает колотиться в груди. «Мы вызвали у него подозрение. Не знаю, когда точно он что-то почувствовал. Может, потому что с таким интересом рассматривали фото его ребенка? Так или иначе, он стал нас подозревать. Вот и взял нож». «Точно. Заметил нечто, когда ты им резал», — мрачно заявляет она и добавляет. «Когда человек берет что-то у другого? Когда хочет узнать, кто тот такой?» Она легонько подталкивает ко мне нож, ощетинившийся торчащими в разные стороны инструментами. Я смотрю на него и вижу на лезвии буквы. «Он заметил, что на ноже выгравировано твое имя, и взял его, чтобы знать точно. На лезвии, затейливыми буквами, как на могильном камне, написано мое имя. Тихиро Т.